Тарас Бульба. Радиоспектакль по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Инсценировка и постановка Владимира Уварова. Музыкальное оформление и звукорежиссер Антон Медведский. Часть четвертая. Вот и отправляются наши товарищи. Что-то их ждет в Татарве. Да, дорога предстоит им нелегкая. А там, что Бог даст. А мы? Что с нами будет? Мало ведь осталось нас, вдвое меньше. А неприятель собирается с силами. И пушки у них, и все такое. Да, немного нас осталось. Что приуныли, паны братья? А ну, распаковывайте моего, что стоит особняком и укрыт попонами и воловьими кожами, и доставайте оттуда баклаки и бочонки старого доброго вина. Оно долго лежало у меня в погребах, и взял я его для торжественного случая, чтобы, если случится великая минута, то всем досталось выпить этого заповедного вина. Берите все, сколько не есть. Берите, что у кого есть. Ковш или черпак, которым поит коня, или рукавицу, или шапку. А коль что, так и просто подставляй обе горсти. Я угощаю вас, паны братья, не в честь того, что вы сделали меня атаманом, как невелика подобная честь. Не в честь также прощания с нашими товарищами. Нет, в другое время прилично и то, и другое, но не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой казацкой доблести. Итак, выпьем, товарищи, поперед всего за святую православную веру, чтоб пришло, наконец, такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была одна святая вера православная. И все, сколько ни есть бусурменов, все бы сделались христианами. Да за одним же разом и засечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один лучше другого, один другого краше, и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, пану братови! За веру! За веру! За святую веру! За святую православную веру! Засечь! Засечь! Засечь! Засечь! Засечь! Засечь! За славу всех православных христиан, которые живут на свете. За славу всех православных христиан! За славу всех православных христиан! Хочется мне сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была наша земля. И грекам дала знать о себя, из Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы сирые, да как вдовица после крепкого мужа сирая, так же земля наша русская. Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство. Вот в чем состоит наше товарищество. Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать, но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитя, но породниться родством по душе, а не по крови, может, один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Всем случалось помногу пропадать на чужбине. Видишь, и там люди. Так же Божий человек. И разговоришься с ним, как со своим. А когда идет до того, чтобы поведать сердечное слово, видишь, нет, умные люди, да не те. Такие же люди, да не те. Нет, братцы, так любить, как русская душа. Любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог. Так любить никто не может. Знаю, подло завелось теперь на нашей земле. Думают только, чтоб при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны, да были бы целы в погребах запечатанные меды. Перенимают, черт знает, какие бусурманские обычаи. Гнушаются языком своих. Свой со своим не хочет говорить. Свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. А паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он гремычный об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтоб умирать, так никому же из них не доведется так умирать, как умирает русский человек. Никому, никому не хватит у них на то мышиной натуры их. Да, много напомнил нам старый Тарас всего того лучшего, что бывает на сердце человека, умудренного всяким невзгодием жизни. Это верно. Да и ты, брат Козалуб, послушавши атамана, тоже красно заговорил. Заговоришь тут. А теперь спать, паны братья. По всему видно, завтра от ляхов следует ждать новой вылазки из города. Атаман, ляхи! Ляхи выступают из города! Ляхи, атаман! Ляхи! Ляхи выступают! Запорожцы! Пришло время постоять за веру! Ляхи наступают на нас! Заряжай пищали и пали по неприятелю! Задние, заряжай, передавай передним! Пали, не переводя духу! Братцы, ляхи пятятся назад! Многих не досчитались они в своих рядах. А у нас? А у нас, может быть, второй-третий убит на всю сотню. Добрые хлопцы, добрые. Продолжай палить из пищалей. Ни на минуту не давай промежутка. Проклятые запорожцы. Палят не переставая. Вот бравы молодцы, запорожцы. Вот так нужно биться и другим, других землях. Вы бы поменьше восхищались запорожцами, господин инженер. Не для этого мы пригласили вас из Франции. А лучше подскажите, что делать. Советую, пан воевода, поворотить на запорожцев пушки. Против пушек запорожцам не устоять. Разворачивай пушки на запорожцев! Живей, живей! Заряжай! Да поживее, не то запорожцы перестреляют вас всех, как куропаток. Пали! Промахнулись ляхи! А неприятно, братцы, когда летят над головой такие чугунные арбузы. Какое не искусство! Кто же так стреляет из пушек? Ни одного попадания. Да что ж поделаешь-то? У наших нет опыта пальбы из пушек. Я сам буду наводить пушки. Пусть ваши смотрят и помогают мне. Слышите? Помогайте господину инженеру. Ну что ж, посмотрим, как стреляет из пушек французишка. Хлопцы, ляхи наводят пушки. Садись на коней и зададим недоверкам жару. За мной, хлопцы, ударим по ляхам! А что, паны и браты, есть еще порох в Браховницах? Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки? Есть еще, батька, порох в Пороховницах! Не ослабела еще казацкая сила! Еще не гнутся казаки! Ляхи бьют сбор. Выдвинули войсковые знамена, своих собирает Кухубенко! А ну-ка ударь в середину ляхов, там, где их толстопузый полковник! Добрый атаман! Степан Гуска! Приготовь каркан для пузатого полковника. Понял, атаман. За мной, хлопцы! Молодец, Гуска. Подцепил толстого полковника. Да не тащи ты его на аркане, кончай его. Вот так. Конец полковнику. Будет знать, что такое казачья сила. Гуска, отходи! Отходи! Эх, брат, не успел. Хлопцы, смотрите! Степана Гуску подцепили ляхи на четыре копья. Прощай, Степан! Пусть же пропадут все враги, и ликует во вся веки русская земля. Что, паны и браты, есть ли еще порох в Пороховницах? Крепка ли еще казацкая сила? Не гнутся ли еще казаки? Есть еще, батька, порох в Пороховницах. Еще крепка казачья сила. Еще не гнутся казаки. Хлопцы, Бавдюк упал. Бавдюка подстрелили. Прощай, Бавдюк. Не жаль расстаться со светом. Дай Бог и всякому такой кончины. Пусть же славится до конца света русская земля. Прощай, Бавдюк. Унеслась твоя казацкая душа рассказывать отшедшим старцам, как умеют биться на русской земле и как умеют умирать в ней за святую веру. Куриной атаман Балабан грянулся на землю. Балабана убили. Сдается мне, паны, браты, умираю хорошую смертью. Семерых изрубил, девятерых копьем исколол, и стоптал конем вдоволь. А уж не припомню, скольких достал пулью. Пусть же цветет вечно русская земля. Прощай, Балабан. Казаки! Казаки обступили Кукубенко, не выдайте его! Поздно, атаман. Лежит в крови Кукубенко с копьем под сердцем. Кукубенко! Тарас! Братья! Благодарю Бога, что довелось мне умереть при ваших глазах. Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы. И красуется вечно любимая Христом русская земля. А вот вылетела из тела еще одна казацкая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет тебе там, казак. Садись, Кукубенко, одесную меня, скажет тебе Христос. Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал. Не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь. Вот что скажет тебе Господь. А что, паны и братья, ну если еще порох в пороховницах, не иступились ни саблей, не утомилась ли казацкая сила, не погнулись ли казаки? Достанет еще батьку пороху! Годятся еще сабли, и казацкая сила не утомилась! Не погнулись еще казаки! Вот уже только три куренных атамана осталось живых. Высятся мосты из казацких и вражьих тел, а уж в небе потянулась вереница кречета. Ох, будет кому-то поживо. Что? Уж подняли на копье метелицу. И голова Писаренко, завертевшись, хлопает очами, подломился и бухнулся на землю на четверо изрубленный хрим. Остап! Ну давай, сынку, врывайся в конницу ляхов. Добре, батьку! Надломились, ляхи! Победа, братцы! Победа! Рубите в трубы и выкидывайте победную хоругвь! Нет, это еще не совсем победа. Ляхи отворяют ворота. Гусарский полк выпускают. Готовьтесь к битве, паны братья. Сейчас будет сеча. Так сеча. Вперед на ляхов. Не посрамим святой Христовой веры. Что? Кто это там впереди всех ляхов? Шитым шарфом на рукаве. Андрей. Андрей. Так это она, подлая красавица, навязала тебе на раку дорогой шарф, свой подарок, и выпустила тебя, как молодого борзого пса, и ты понесся, сломя голову против своих? Как своих, своих, чертов сын, своих бьешь? Эй, хлопьята! Заманите мне его к лесу! Заманите мне его только! Заманим, атаман! Сделаем, батько! Заманим его в лес! Заманите. Заманите мне его только сюда, к лесу. Ну, ну давайте, хлопцы. Ну, стой. Батьку. Ну, что ж теперь мы будем делать? Да ты в очи мне посмотри. Что глаза отворачиваешь? Ах, Андрей. Ну что, сынку? Помогли тебе твои ляхи? Молчишь. Так продать? Продать веру? Продать своих? Слезай с коня. Стой. Не шевелись. Я тебя породил. Я тебя и убью. Бледен, как полотно, стоит Андрей. Только тихо шевелятся его уста. Кажется, он произносит чье-то имя, чье матери. Брата? Нет. Не имя матери или брата произносит он, и не имя отчизны. Произносит он имя проклятой прекрасной полячки. Вот и все. Андрей. Он и мертвый. Прекрасен. Мужественное лицо, исполненное силой, черные брови. Ну, чем бы ни казак был, и станом высокий, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою, но ведь пропал. Пропал бесславно, как подлая собака. А? Это ты, Остап? Что ж, погляди на брата. Батька, что ты сделал? Это ты убил его? Предадим же, батька, его честной земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тело хищные птицы. Погребут его и без нас. Будут у него и плакальщики, и утешницы. Беда, атаман! Новая вражья сила валит! Где ты, батьку? Ищут тебя казаки! Уж убит куриной атаман Невылычкий, задорожный убит, Черевыченко убит! Но стоят казаки, атаман! Не хотят умирать, не увидев тебя в очи! Хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом. На коня, Стап. Ляхи, атаман! Атаман, ляхи! Ляхи окружают! К бою, паны братья! Остап! Остап, не поддавайся! Не бойся, батьку! Не посрамим казацкой чести! Да добрый, сынку, добрый, Остап! Остап, Остап, не поддавайся! Атаман! Ляхи Остапа одолевают! Восьмеро ляхов схватили с ним биться! Атаман! Накинули Остапу на шею аркан! Эх, Остап, Остап! Уже ляжу! Уже берут Остапа! Атамана достали копьем! Остап! Остап! Атамана срубили! Атаман упал! Атаман! Жнуть, а Атаман, атаман, спи, атаман, спи спокойно. Уже не знаю, дотянешь ли ты до Сечи. Что? Где я? Ох, долго же я спал. Где это мы? Это ты. Что это за светлица? Проснулся? Да. Заснул бы ты, может быть, и навеки. Ну, молчи, молчи. Тебе не можно говорить. Да скажи же мне, где я теперь? Молчишь! Чего тебе еще хочется знать? Разве ж ты не видишь, что весь изрублен? Уж 2 недели, как мы с тобой скачем, не переводя духу, и как ты в горячке и в жару несешь и городишь чепуху. Вот первый раз заснул спокойно. Молчи, молчи, если не хочешь нанести сам себе беду. Да ведь меня же схватили и окружили, но было совсем ляхи. Мне ж не было никакой возможности выбиться оттуда. Молчишь, говорят тебе. Что пользы знать тебе, как выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали. Ну, и будет же с тебя. Нам еще немало ночей скакать вместе. Ты думаешь, что пошел за простого казака? Нет, твою голову оценивают в 2000 червоных. Остап, Остап, его же схватили проклятые ляхи. Что он теперь в их руках? Остап в плену у ляхов. Остап, сынку. Да что ж ты срываешь повязки с ран своих, Тарас? Остап. Остап! Ну вот, опять начался бред. Эх, атаман, атаман, хоть не живого, да довезу тебя. Не попущу, чтоб ляхи поглумились над твоей казацкою породою. На куски рвали бы твое тело, да бросали в воду. Хоть не живого, но довезу тебя до Украины. Да, стал-таки старый Тарас. А уж думали хоронить его. А и не встал бы, если б Козолуб не нашел знающую жидовку, которая целый месяц поила его разными снадобьями. Козолуб всего изрубленного привез Тараса-то. Я уже не припомню, чтоб от таких ран поднимался на ноги человек. Ну что ты говоришь? Да разве может жидовка спасти от смерти христианина? Нет, то взяла верх железная казачья сила. Да, Тавкачи сам лечил его травами и смачиваниями, нашим способом, казацким. Тихо! Вот он идет. Что-то мрачен он сегодня. Он в последнее время все чаще стал пасмурен и печален. Тяжелые морщины насунулись на его лоб. Да, закручинился старый Тарас. Все новое. Все новое теперь на Сечи. Все перемерли старые товарищи. Ни одного не осталось из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братства. И те, которые отправились с кошевым в угон за татарами, и тех уж давно нет. Все положили голову, все сгибли. Кто, положив в самом бою честную голову, кто от безводья и безхлебья среди крымских солончаков, кто в плену пропал, не вынесши позора. И самого кошевого уж давно нет на свете, и никого из прежних моих товарищей. И уж давно поросла травою когда-то кипевшая казацкая сила. Зачем они поют песни? Зачем веселятся? Да веселье ли теперь? Сын мой, Остап мой, сынку. Нет, что бы ни было, пойду разведать, что он, жив ли он в могиле. Разведаю во что бы то ни стало. С чего начать? А, наведусь я к Янкелю. Он, говорят, сейчас в Польше арендаторствует. А вот жить поможет. Они ловки на такие дела. Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Тарас Бульба». Роли исполняли Тарас Бульба, Евгений Покромович, Остап Михаил Метелкин, Андрей, Александр Чередник, Бавдюк, заслуженный артист России Валерий Пегаев, Ремень, Владимир Уваров, Козолуб, Николай Пархоменко, Долото, Сергей Галустянц, Печерица, Антон Медведский, Янкель, Сергей Галустянц, Степан Гуско, Василий Стамов, Балабан, Андрей Тамаразов. Казаки: Андрей Оборухин и Николай Хлопотин. В эпизодах актеры Православного драматического театра «Странник».